мало того, что сунул, так еще и сообщил, кому следовало. Теперь у местного СБ появились ненужные вопросы ко мне. Эта драка послужила всего лишь предлогом, и даже если бы ее не произошло, меня бы ждала беседа с СБшаником. Судья, конечно, постарался, чтобы все данные обо мне на гражданке были засекречены. На флоте наблюдалась такая же картина. Судя по всему, флот даже не знает, что я остался в живых. После выкупа моего контракта флот моя судьба больше не интересовала, хотя некоторых там она все-таки интересовала, но получив данные о моей гибели, меня списали и забыли обо мне. По большому счету ничего страшного не произошло, но подумаешь, местная СБ будет знать обо мне немного больше остальных. Вряд ли они этими данными поделятся с кем-то. Вернувшись в свою каюту, почувствовал чужой запах в каюте и сразу заглянул в свой рюкзак. В нем точно кто-то покопался. В том, кто это сделал, у меня сомнений не было. Все вещи были на месте, но быстро выяснилось, что вся моя информация с планшета удалена. Что им всем не имется, и почему они постоянно лезут в мои планшеты? Проворчал, понимая, что мне снова предстоит восстанавливать все данные на планшете. Мало того, быстро выяснилось, что на планшете есть зашифрованный пакет данных. Поначалу я решил, что это вирус, который мне попытались подсунуть спшники, но очень весомым по размеру оказался этот пакет данных. Кроме того, он затребовал логин и пароль, когда я попытался его открыть. Уже собирался его хакнуть, когда вспомнил про логин и пароль, что получил от Искина каюты при входе в каюту. Решил попробовать, и все подошло. Пакет раскрылся. «Привет, Блесс», — сказал судья, и я сразу остановил запись. Видео не было, только звук. Опасаясь подслушки, переключил трансляцию на нейросеть и только тогда продолжил слушать. «Мы немного не договорили, поэтому я запишу нужную тебе информацию на твой планшет», — сказал судья и сразу понял, что за информационный пакет хранится у меня на планшете. «Ты должен будешь всю информацию уничтожить сразу после прослушивания. Без тебя бы я не догадался. Вначале о безопасности. Спшники станции будут молчать о тебе. Можешь не переживать на этот счет. По твоей легенде, ты прилетел на станцию, немного повздорил с бароном из-за его сестры, после чего покинул станцию. Не было на станции никакого графа и ничего в целом не происходило. Между вами и бароном произошел небольшой дружеский поединок, в котором вы оба немного пострадали, но сейчас никто ни на кого не обижен, и вы расстались с друзьями. Несомненно, друзьями, попадись мне этот баронишка. Вот только зачем ты его привлек ко всему этому? Сильно сомневаюсь, что ему можно доверять. Разумеется, мы тоже никогда не встречались и не общались. Вот тебе мой контакт для связи. Запомни. Этот контакт исключительно для экстренных случаев. Ни в коем случае не связывайся со мной просто так. Это опасно в первую очередь для тебя. У клана Гаиджи имеются параноидальные наклонности на этот счет. Все входящие и исходящие вызовы с планеты и на планете у них отслеживают специальные Искины. Да насчет барона не волнуйся, он всем подтвердит нашу легенду, и вообще он благодарен тебе за спасение его сестры. Теперь о дочери. По договору между кланами она может общаться исключительно с близкими родственниками, из них близкими считаются только мы с ее мамой. Думаю, у тебя сразу возникнет вопрос, почему так? Отвечу на него. Дело в том, что клан Гаиджи старый и семейный, в руководстве клана находятся представители нескольких семей, и все они теперь родственники. Поэтому слежка за представителем другой семьи, пускай это твой супруг или супруга, для них обычное дело. Доверяют в клане исключительно только родственникам, и браки у них раньше заключались тоже только между родственниками. Пока из-за этого у них не начались проблемы. Собственно, именно по этой причине они предложили заключить брачные договоры с несколькими кланами. Вот-вот, а твой клан, судья, купился на это и решил извлечь из этого свою выгоду. Все как обычно, и жадность правит этим миром. Клан вырождался и должен был вымереть полностью лет так через 100, по нашим расчетам. А вы решили, что сумеете забрать все, что у них было, вот она, правда, начинает уверенно всплывать на поверхность, а также истинная причина заключения этого брачного договора. Все это было раньше, пока мы совершенно случайно не узнали, что у клана есть специальная программа развития клана, о которой мы раньше ничего не знали. Здесь становится совсем интересно. Это совершенно случайно выяснилось. Однажды к нашему медику попала на лечение девушка. Вроде бы ничего интересного и выдающегося в ней не было, работала на невысокой руководящей должности на одном из наших предприятий, но у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Проблемы, как позже выяснилось, генетического характера. Официально девушка значилась как сирота, никаких близких родственников у нее не было, тогда медик стала выяснять на предмет возможных дальних родственников по ее ДНК. Медик увлекалась генетикой, и вскоре выяснилось, что у одного из руководителей клана Гаиджи есть дочь, о которой никто не знает. Есть и есть, с кем не бывает, возможно, он сам и не знает о ее существовании. Поначалу мы именно так и отнеслись к этому случаю, разумеется, девушку взяли на заметку. Вот, только девушка внезапно погибла, а за ней следом погибла медик, что занималась ее здоровьем. При этом медик погибла при весьма странных обстоятельствах. Расследование этого случая было поручено одному из наших лучших специалистов. При проведении расследования офицеру службы безопасности, ведущему расследование этих случаев, пришла в голову идея проверить данные ДНК других разумных проживающих на планете на предмет совпадения с ДНК руководства клана Гаиджи, и здесь выяснилась интересная информация. После проведенной проверки оказалось, что на Алзабии проживает больше десятка близких родственников руководства клана Гаиджи. С ними начала осторожно работать наша служба безопасности, и она выяснила, что все эти разумные из разных приютов и ничего о своих родителях никогда не слышали и не знают. Где родились, неизвестно, детей находили на станции или планете в разных местах. Как они там оказались, никто не интересовался, их отправляли в ближайший приют, где они воспитывались и росли вместе с другими детьми. Клонированные, что ли? Мы поначалу не сильно заинтересовались этим делом. Кто в молодости не гулял, тем более, что никто из этих детей не занимал каких-то важных должностей и даже не претендовал на них. Все они работали в разных сферах и не были знакомы между собой. Вот только у СБ над этим работали лучшие спецы, и они озадачили нас вопросом, а как, собственно, у руководства клана появились эти дети? Ведь почти все руководство клана совсем не молодые и разумные. Как эти дети оказались на Алзабии? Ответа на эти вопросы не было.